Глава третья. Про безмозглую армию. Эпиграф. О фауст-патронах будете рассказывать после войны внукам. А сейчас, без всяких рассуждений, наступать вперед. Приказ маршала Советского Союза Жукова генерал-полковнику Кузнецову в ходе штурма Берлина. Товарищ Кириченко, вы плохо выполняете не только мои приказы, но и приказы товарища Жукова. Прикажите командирам бригад возглавить на головных танках свои бригады и повести их в атаку на Берлин. Иначе ни чести, ни славы своего корпуса вы не завоюете. О панцерфаустах будете потом рассказывать детям. Генерал-полковник Кузнецов. 21 апреля 1945 год. Приказ командующего 3-й ударной армией командиру 9-го танкового корпуса. Часть 1. К началу 70-х годов 20 века коммунистическая власть сгнила окончательно. Было использовано множество способов поднять авторитет коммунистической партии и ее Ленинского центрального комитета в глазах народа. На заборах огромными буквами писали «Слава КПСС». Было решено переписать Конституцию и вписать в нее особую статью о том, что партия наш рулевой. Композиторы сочиняли песни о родной партии, поэты стихи, высоколобые профессоры переписывали учебники. Все наши великие победы – результат плодотворной деятельности коллективного разума партии. И тут кто-то вспомнил о Жукове. Пусть величайший полководец всех времен и народов выскажется. Пусть сообщит народу, кто привел страну к победе над Гитлером. Пусть расскажет о роли Центрального комитета Коммунистической партии в руководстве войной и армией. Несколько осложняло ситуацию одно обстоятельство. Пока сообразили, пока хватились, Жуков уже умер.